сад огонь былой любви. Чего не могут люди, не могут замедлить скорость времени. Увы, чего не могут люди, два раза в одну и ту же реку войти. Одно желание сбудется, другое желание забудется. В пути оно проходит, оно смеется надо мной. И только ночью мерный бой часов напоминает мне о том, что время не воротит. О нет, былого не исправить. О нет, и кто не разгадает секрет, куда девало столько лет, что время не воротишь. О нет, былое не исправишь. О нет, никто не разгадает секрет, куда девало столько лет. Чего не могут люди, не могут хотя бы на день осуетно забыть. Чего не могут люди, не могут замедлить скорость времени.